Приветствую вас всех, братья и сестры. Любовь Иисуса Христа. Ну, хочу вас поздравить с праздником, праздником Рождества. Ну, и вот один праздник у нас, приветствие такое хорошее есть. Но это приветствие, оно всегда вовремя. Я хотел вас поприветствовать, вашу церковь, я здесь первый раз с этим приветствием. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Здорово. Здорово, что Он воскрес. Представляете хотя бы на одну минуту, что если бы Он не воскрес в вашей жизни. Представляете, как бы серая безнадега была. Встал утром, все мрачно, все плохо, опять эти снега там или дожди эти. А Он воскрес в жизни, радуешься. Господи, как хорошо. Дождик уже идет, 20-й день. Слава Богу. Радость такая, потому что Он воскрес в нашей жизни. Я в вашей церкви тут один раз был с молодежью, я даже и забыл, что был. Ну, а так как здесь первый раз, хотел коротко, ну, как рассказать о себе. Вот Седой я так, с Новосибирска, звать меня Анатолий. Церковь наша напрокатная, церковь немножко уникальна. Уникальна тем, что занимается служением с зависимыми. Служением с зависимыми. Служитель церкви Корней Корнеевич Крекер. Может быть, кто-то из Сибири его знает. Значит, так коротко сейчас немножко сожму все это дело. Значит, о Гадаринском читали в Библии? Гадаринские. Ну, бесноватый Гадаринский. Это страна Гадара, там был бесноватый. Что он там делал? Жил на кладбище конкретно, потому что с людьми он жить не мог. Кидался на камни, разбивал себя. Ну, людям жалко. Жалко его, поймают, свяжут его так вроде, цепями окуют его, оденут. Ну, приличный вид создать. Но настолько там сила была эта бесовская, разрывал все. Разрывал и опять кидался на людей. И так продолжалось длительное время. Вот этот Гадаринский бесноватый перед вами стоит. То есть мне есть за что славить Бога, благодарить Бога. То, что говорил брат про свидетеля, я живой свидетель. Где бы я ни ездил, зон или тюрьм, или блатхат, или это, или молодежь где-то на улице встречаю, я всегда говорю, я вам рассказываю не сказки Венского леса, я вам не рассказываю какие-то красивые истории, я вам рассказываю реальную жизнь, какой я был и каким сделал меня Иисус Христос. Я был как раз этот Гадаринский. Люди пытались тоже упаковать как-то меня. Упаковать, значит, в социальные такие упаковки. Школу я закончил, институт закончил чуть ли не с красным дипломом. Потом в зону меня, я бандитом был. Пытались упаковать в зону, упакуют в зону. Слушай, посижу, думаю, больше не буду сидеть. Освобожусь, опять то же самое. Бандитские разбои, вот это все, да. И опять меня садили. То есть изменить меня никто не мог. Ни слезы матери, которая плакала, она, в общем-то, и умерла в 61 год. Только по одной причине, что такой сын у нее негодяй. Негодяй. И знаете, только встреча с Иисусом Христом, она могла что-то изменить. Вот сегодня этот праздник, праздник Рождества. Рождества. В 42 года во мне родился вот этот маленький мальчик. Его Иисус Христос зовут. И я берегу его. Я берегу, знаете, вот такое впечатление у меня может быть, особенно в начале была моя христианская жизнь. Вот как будто внутри какая-то чаша чего-то драгоценного, очень хрупкая. И я несу эту чашу, боюсь, чтобы она не разлилась. Боюсь, чтобы сатана не своровал этого. То есть это такая драгоценность. И несу я 22 года эту чашу. Я радуюсь, что он родился. Родился Иисус Христос. Ну, может быть, коротко вот так вот свидетельство, может, еще что-то добавлю в процессе моих рассуждений. Текста нового, основного искать я не буду. За основу своих рассуждений я возьму тот же самый текст. Они победили его. Слово «победители». Вот книги Откровения я не считал, ну, так вот слышал, там много раз, но повторяется. Победители наследуют Царство Небесное. Все, кто здесь собрался, все, наверное, думают, хотят Царство Небесное, так же, как и я. Хотите в Царство Небесное? Здорово хотите. Ну, кто по возрасту сразу губами шевелит, говорит, хочу. Хоть сегодня хочу, да. Мы спасенные, да, получили мы рождение свыше, Иисус родился. Но небо еще нужно что сделать? Достигнуть нужно. То есть еще нужно быть победителями в нашей дальнейшей жизни. И вот они победили его словом свидетельства. Вот на этом я, может, хочу зафиксировать вот эти свои короткие рассуждения. Там сколько мне времени осталось, я так еще наблюдаю за этим делом. Ну, и возьму библейские, ну, самый, может, первый пример, связанный с Рождеством. Вот смотрите, ну, люди, да, люди, ну, где этот Бог? Где этот Бог, да? Ну, почему так? Вот мне приходится часто общаться с афганцами, с чеченцами, и они говорят, ну, где твой Бог? Где твой Бог, когда мои друзья по этому автомату, с кем мы вместе ломали этот хлеб, они гибли? Где твой Бог был, когда кровь рекой лилась, понимаете? И вот этот Бог, что самое интересное, 2000 лет назад он сошел на эту землю маленьким ребенком, говорит, вот я, маленький, невинный, хороший ребенок, делайте, говорит, со мной, что хотите, кому он причинил что-то вредное, кому он причинил боль, маленький, невинный ребенок, Иисус Христос, Бог сошел во плоти, это вообще чудо, это чудо Божье, что сам Бог, вот я так, ну, уже вроде как, ну, привыкать начинаешь, затирается, потом начинаешь, опять думаешь, этот всемогущий Бог, и вот он как ребенок, ты можешь его потрогать, и ты, может быть, сегодня ты грешник, здесь сидишь, и ты тоже Богу угрожал, где этот Бог, да? Вот он, маленький ребенок. Слово стало плотью, понимаете? Слово, оно уже не теория, это практика. Ты можешь подойти к Иисусу Христу сегодня его потрогать, для этого он родился. Ну и вроде все должны обрадоваться, да? Это ангел, что он сказал ангел пастухам, кто помнит? Я вот братьев по имени не знаю. Вот ты так вот на меня все смотришь, как тебя звать? Да, тебя, я тебя буду спрашивать, ничего? Ну, конечно. Ваня, о, слушай, имя хорошее, запомню. Ваня, вот представляешь, Иисус Христос родился, ангел кому там явился? Говорит, великую радость возвещаю. Что там? А? Пастухам явился. Пастухи пришли, удивились, обрадовали, рассказали всем. А все обрадовались, нет, что Иисус родился. Радость-то всем же людям. А что там не обрадовались-то? Не обрадовался. Я не знаю, к этому тексту хотел обратиться, может быть, немножко позже, но что-то так по рассуждению я его вытащу из памяти своей, из Библии. Написано, желающие жить благочестиво будут гонимы. Всегда, когда рождается Иисус Христос, рождается, ну это понятно, да, в нашем сердце всегда будут противники, всегда будут гонители, мертвых не гонят. Если ты живешь хорошо, спокойно в этом мире, если ты не преобразуешься обновлением ума своего, а сообразуешься с веком, с этим, если там, где ты учишься или работаешь, все говорят, слушай, да это баптисты, они хорошие люди, они не пьют, не курят, им что-то можно доверить, и на тебя уже смотрят, да, это все хорошо. Подумай о своем духовном состоянии. Может быть, Христос у тебя не родился, может быть, он уже у тебя поблек. Может, тебя уже гнать не нужно. Иисус Христос только родился, сразу Ирод зашевелился. Потом пересвященники, фарисеи, там у них зубы вот так ходуном ходили. Они хотели уничтожить его. Потому что свет, знаете, он обличает человека. Он обличает, он выводит всю нечистоту, лень, равнодушие христианства 21 века. Он выводит наружу, что ты уже осел, ты уже забыл. Ты забыл, как ты, Бог тебя омыл от прежних грехов. Вот это гонение, это очень хороший показатель. Если тебя еще гонят до сих пор, значит, все еще нормально. Сразу, я не помню, сколько он там солдат послал, да? Ну, большое количество солдат он послал. И он говорит, уничтожит всех младенцев до 2 лет, если мне память не изменяет, да? Там даже эти женщины, они плакали, их дети были уничтожены. Только родился Иисус Христос, проходит какое-то время, до 2 лет, по-моему, да? Все были уничтожены. Если Христос тебе родился, значит, ты будешь гонимый. И в Библии написано, радуйтесь, всегда благодарите. Вы блаженны, если вас гонят за имя Иисуса Христа. Лазаря давайте возьмем. Ну, Лазаря историю все знают. Есть те, которые здесь Библию не читали. Руку поднимите, кто вообще про Лазаря ни разу не слышал. Есть такие, кто про Лазаря не слышал? Что, все слышали, что ли? Грешников нету, все верующие. Ну, слава Богу, давайте тогда так. Ну, я так коротко за Лазаря просто некоторые пункты отмечу, да. Ну, заболел. Иисусу говорят, Лазарь, которого ты любишь, болен. Ну, и так вы, наверное, много раз слышали, сами понимаете. Если друг болен, что нужно, Ваня, сделать? Ну, конечно, бежать. Да, прям сразу бежать, апельсины, мандарины и бегом. Вот наши братья, когда сестры болеют, вот сразу все, наверное, в больницу, да. Надо посетить, наконец, там очередь целая. Ну, до драки не доходит, потому что баптисты, наверное, каждый сегодня я пойду, завтра я, да. А тот не знает уже, как отбиваться от этих апельсин и мандарин. А Иисус не торопится. Ну, так оно получается. Он не торопится, переждал еще. И когда он появляется, написано, говорят, 4 дня в гробе, уже смердит. Уже смердит, понимаете? Ну, и эти сестры, они не верят, что что-то с Лазарем может быть произойти. Ну, и Иисус говорит, отвалите камень. Вот это место я хотел немножко, да. Отвалите камень. Ну, знаете, как евреев хоронят, да. Там саван заматывают. Ну, и землю не закапывают, а туда, в эту пещеру, и камень. Отвалите камень. И вот эта фраза. Уже 4 дня в гробе. Уже смердит. Уже смердит. Отвалите камень. Отваливает камень, выходит этот Лазарь. Труп, понимаете, выходит труп. Это Марфа, Мария, ну и там, знаете, написано две сестры и брат. Ну родителей нет. Я так понимаю, что, наверное, сироты они уже. То есть они держатся друг за друга, они живут единым целым. И самые близкие, которые у них есть брат, да, Лазарь умирает. Просто степень горя. Я думаю, ну теряли близких, да? Может быть, родители кого-то кто-то хоронил, кто-то детей, не дай Бог, да, родители хоронили, или еще кого-то. Это горе, знаете, даже мы верующие, но когда уходят близкие, ну да, хорошо, на небо, слава Богу. Но сколько ты, никуда-то ты не денешься, мы люди. И вот они скорбят, понимаете. И вот вдруг этот ихний брат, он выходит, развяжите, он говорит, выйди, Лазарь. Это вообще, вот представьте, какая сила. Сила рождения Иисуса Христа, сила воскресения. Выйди, Лазарь, выходит труп, разматывают его. Все радуются, нет, Вань? Кто радуется? Ну, Марфа с Марией радуются? Радуются. Плакали вот эти, которые плакальщицы, тоже радуются. И вот Лазарь идет, значит, теперь вместе с Иисусом Христом, идет по этой Палестине, и все, ой, слава Богу, был мертвый, ожил, да. Сейчас мы все будем всем показывать, рассказывать, какой Иисус хороший, правильно ведь, да? Как на самом деле, Ваня, происходит дело-то? Ты не отвлекайся, с кем буду разговаривать. Не отвлекайся. Положили в совете убить и Лазаря. Во, во, Николай, представляешь? Убить, вы понимаете? Почему убить его? Вот знаете, свидетель, вот это слово все-таки, вот братом начал разговаривать, убить они его решили, потому что это живой свидетель. Ему не надо плясать, не надо ему там картинки какие-то рисовать, красиво рассказывать, да, он был мертвый. Он был мертвый и ожил. Вот оно самое основное свидетельство. Вообще есть разница между мертвым и живым? Ну, предположим, вот мертвый, да? Ну, я вот часто где-то проповедую. Смотрите, вот возьмем, вот тут стол расставим, ну и положим трупы. Вот так лежит этот труп, хороший лежит, нормальный. Ну, это подошел, немножко расчесал его, да? Чуть-чуть там его, ну, вот как губы там, может, подкрасил, если это женского пола. Ну, вот труп это будет толк или нет какой-то? Изменится этот труп? Нет. Он как был трупом, так и останется. Вы понимаете? Ничего не изменится. Ничего не изменится, так он, как был трупом, останется. Но оживить его может только Иисус Христос, понимаете? И вот есть ли разница во мне, видна ли эта разница, живой я или мертвый? Может быть, только косынку я одел, может, только в собрание хожу. Может, эта жизнь-то в этом и заключается. Жизнь в чем заключается? Маленький ребенок, когда родится, что он делает, Ваня? Да, конечно, он не молчит, он кричит, мяу, понимаете? У нас должно это кричать. Написано в книге Иеремия, да? Иеремия говорит, я хотел молчать, помните, да? Хотел молчать. А почему он хотел молчать? Вань, наверное, притомило тебя, на другого уже выбрать. А? Почему хотел Иеремия молчать? Помните по тексту, 20 глава? Потому что только откроет рот, ему сразу говорят, закрывай свой рот, почему ты там это говоришь? Те люди, которые говорят от имени Бога, они крайне неудобные люди. Им всегда стараются, но говорят, я не мог молчать, я не мог не говорить. Вы просто проанализируйте свое состояние сердца. Я когда читал вот эту мысль, вот эту рассуждал, про Иеремию читаю, я анализирую себя, зачем мне кто-то, да? Живой ли я на сегодняшний день? Живой ли я? Есть у меня такое свидетельство, что я не могу не говорить, что меня раздирает на части, у меня горит. Если я вижу грешников, как это... Знаете, вот помните, вы покаялись, а? Вот давайте начнем с самого начала. Вот вы грешники окаянные, все же грешники окаянные были? Или у вас такие не были грешники? Так, чуть-чуть подлакировал трупы, все, да? Может, и подлакированный есть, я не знаю. Если подлакированный, то надо рождаться. Надо, чтобы Иисус родился в сердце. Вы помните, вот покаялись вы. Покаялись, получили рождение свыше. Вань, что там у тебя в сердце было? Рассказывай. Да радость, да не просто радость, великая радость, которая всем людям, вот тут мы это получили, эту великую радость. Нас нельзя было остановить, нельзя было остановить. Вот знаете, как сказать, ну сейчас вот это христианство, знаете, мы начинаем прилизывать. Тихо, спокойно, культурно. Знаете, когда я покаялся, я эту культуру, эту вежливость, я не помню этого слова. Я единственное помню, что я не мог не говорить. Я там, где живу, это пригород города Новосибирска, до двух ночи я ходил по этой местности. Ну, я какой был человек? Я был вот этот Лазарь, этот Гадаринский был. Если в то время бы я умер, вот до обращения к Богу, сказали бы собаки, собачья смерть. И все вот люди в этой местности вот так бы во все пузо перекрестились бы. Наконец-то от него избавились. Они боялись меня. Ну, кому нужен бандит, кому нужен разбойник? Я когда последний раз освободился, у меня был срок 14 лет, я помню, пришел к своему двоюродному брату, я не помню, что мне нужно было, кнопку нажал, выходит жена его, татарка, Ольга. Вам, говорит, кого? Такая прям интеллигентная, такая прям нафуфыренная. Я говорю, я к Юрке, к брату пришел. Она так дверь раз закрывает, говорит, а его нету дома. Вот так меня мир встретил, вы понимаете, нету дома. Хорошо, что мать еще живая была, мать меня встретила. Знаете, никому не нужны люди-грешники, никому не нужны. И вот, подождите, далеко от берега, пример стал приводить, мысль потерял. Сейчас, секундочку, я вернусь. Забыл, ну ладно. А? Никому не нужен. Никому не нужен, кроме Иисуса Христа. И вы знаете, я понял, и я, знаете, не мог не пропустить ни одного человека, чтобы не сказать ему, Иисус любит тебя, Иисус за тебя умер. Я не приглаживал, я говорил конкретно, я разрывал свое сердце, оно уже было разорвано Иисусом Христом, и я говорил, я не мог не говорить. Я говорю, неужели ты не устал еще жить в своих грехах? Неужели ты не понимаешь, еще один шаг, и ты полетишь в ад? Я не выбирал эти слова, вот все, что у меня горело на сердце, я говорил, знаете, люди слушали. Сейчас прошло 22 года, как я верующий, меня уже по церквях, в моей поместной церкви уже по несколько раз и прилизали меня, и причесали меня, и уже интеллигентным меня сделали, уже призи идем периодически ставят. Видите, я уже тут за спиной ваших пресвитеров сижу. И так потихонечку, знаете, утихать начал. А потом, когда читаю за пролитую кровь Иисуса Христа, думаю, слушай, Анатолий, он не постеснялся тебя. Он не постыдился тебя, когда ты был на самой помойке греха. Он склонился, и когда все люди на мне поставили крест, даже верующие, я прошел 3 церкви нашего братства. В одной церкви, в которой первый ходил, там перекрещивали, потом мне пресвитер сказал, а тебя, говорит, чуть не перекрещивали. Говорит, колдун церковь пришел, бойтесь его. А я в то время уже не колдовал, я уже в то время не занимался экстрасенсурой. Я понял, что Бог говорит, это мерзость. Меня боялись, от меня отворачивались. Люди потом, с которыми вместе я служил, ездил по зонам, они мне говорили, вот едем на какое-то посещение, вспоминают меня, говорят, за него толку молиться уже нету. Никогда его не вымолишь, этот человек, он уже все, в один конец. Все отказались, вы понимаете? Кроме Иисуса Христа, Бог пришел взыскать и спасти кого? Погибший я был, вы понимаете? Я точно помню, я был мертвый, я был погибший. И Бог меня воскресил. Вы понимаете, мертвый и воскресший. Ну как об этом молчать? Может быть, я еще хочу сказать, почему, может быть, свидетелем быть очень неудобно? Почему вот этого Лазаря хотели убить? Почему? Живой свидетель, он глаза колет. Вы в психушке никто не был ни разу? Ну, не обращались, вот, как сказать, психиатру, там справку нужно на права, там еще что-то. У вас такого нету? Обязательно психиатр. Это у нас, ну, в России все психиатры проходят, когда нужны какие-то документы, на работу там какую-то специальную. Ну, в общем, в психушку я попал, к психиатру. Ну, только уверовал. Помните, горячий был, как я рассказывал. Ну, значит, попал к ней, сижу. Ну, там такие вопросы, слушай, я до сих пор понять не могу. Там вот птичка летает, молоток летает. Я говорю, нет, не летает. Ну, так вот они, вот такие вот вопросы, непонятные для меня до сих пор. Потом говорят, еще что-то мне сказали. А я, и знаете, как-то раз я попадаю в струю, ну, в нашу струю, баптическую. Струю благовестия, я из-за Иисуса Христа. Минут 10 она слушает, меня тут все разрывает уже, я ей рассказываю. Потом говорит, минутку. Я насторожился, но на всякий случай примолк. Все-таки начальство, есть начальство. Она что-то звонит, говорит, заходит еще одна дама. Да, дама помоложе. Она мне говорит, продолжайте. Представьте, двое слушателей. А? Можно, ну, Вань, понимаешь, да? Один или два, даже лучше слушателя. Я двум слушателям, как соловей там разливаюсь. Она говорит, достаточно. И раз притих опять. Она вот и спрашивает, ну как? Так, говорит, в пределах нормы, здоров. Раз мне справку написали. Я потом жене своей рассказываю, слушай, вот Тамара такое дело, говорит, ты что, с головой не дружишь, а? Это же психиатр, они тебя могли какую-нибудь психушку даже упрятать. Я не думал об этом. Мне нету разницы, кто передо мной. Понимаете, погоны ли это, халаты ли это белые. Мое дело, что сделать? Рассказать о Иисусе Христе. Это моя жизнь, это повеление Бога. Идите и говорите. Это повеление не только мне, и не только этим апостолам. Это повеление каждому, кто в зале сидит. С утра ты поднимаешься, да, вот как ты молишься. Вот момент, смотрите еще, в этом завете написано. Бог помышляет, о чем помышляет Бог? Не отвергнуть, даже отвергнуть. Коль, ну что ты подсказываешь, я так и не узнаю, как тут кто думает. Я больше не буду Молодежи надо, они что-то так притихли подозрительно. Вы знаете, да? Ну, а если дословно не помнишь? Ну, ладно. Бог помышляет, кабы не отвергнуть и отверженного. Слово «помышляет» понятно, нет? Ну, знаете, бывает мысль пришла там, ну, и ушла. И ушла. Ну, это так чисто эйфорическая мысль. А помышляет – это напряжение. Вы понимаете? Бог помышляет, он напрягается, он ищет варианты. Он ищет, помните, сколько он искал способов, чтобы подойти к твоей душе? Там и проповедники подходили, там тебе и молоток откуда-то падал, и Бог через обстоятельства говорил, и Библию тебе подсовывал, понимаешь? Чего только Бог не делал? Он помышлял, как бы ты отверженный, грешники все отвержены. Мы же под проклятием жили. Вы что, помните? Нет. Мы проклятый народ, мы язычники. Под проклятием находились. А Бог все это время о тебе помышлял, как бы не отвергнуть и отверженным. Ваня, о чем ты утром помышлял сегодня? Честно. Да, конечно, ты. О Слове Божьем. Да. Я вот иногда раньше по Преображению ездил, там были такие, ну как сказать, репцентра Преображения, они такие были полухаризматические, и там вот, понимаете, вот часто рассказывают, что из пинжака вылез о Иисусе Христе, ну что-то поняли, да, говорит, поняли, что о Боге говорил. Опять другого спрашивают, о чем говорил, о Боге говорил, и я терялся, уже не знал, как, что и говорит. Бог помышляет, кабы не отвергнуть и отверженного. О чем утром помышляли мы? Была ли у нас хотя бы одна мысль вот о том соседе-алкоголике, который уже настолько примелькался, он по этой улице ходит, он валяется. Может быть, вдруг вы помышляли, слушай, а сколько в Эстонии сидит людей? Сколько, знаете, сейчас сидит молодежь, вот мы сейчас по Латвии проехали, сколько, 10 служений, что ли, совершили с братом, да? Молодежь сидит. Сидят молодые, вот у меня таких вот, как я, 64, мне уже года, я древний, да, таких уже мало. Сидит молодежь, вы хотя бы раз помыслили о тех людях, которые грабят вас, о тех людях, которые могут залезть в ваши квартиры, о тех людях, которые самые несчастные, о них никто не молится. Ни они там никому не нужны. Помышлял ты об этом, не помышлял. Знаете, вот есть такая фраза в мире, может быть, она и правильная, сытый голодного не разумеет. Бог помышляет. Помышляет по сегодняшний день не о том, чтобы вот поесть, поспать или там, ну, под себя и для себя, а Бог помышляет вот этого отверженного. И, а если мы его дети Божьи, ну представляете, вот родители, да, вот мы родители, воспитываем детей, о чем мы хотим, чтобы дети наши думали, да, чтобы они о Христе думали, ну о чем мы думаем, понимаете, чтобы они также Богу служили. Если мой отец помышляет, как бы не отвергнуть отверженного, а я об этом даже и не думаю. Молодежь, вы думаете об этом? Нет. Чего вы там на лавочке притихли? Думаете, нет? Хорошо, я еще один пример расскажу. Ну, с Лазарем, в общем, понятно, да? Решили убить его. Не написано в Библии, убили, не убили. Но, скорее всего, знаете, если Бог допустил, то, скорее всего, и убили. Потому что, если Ирод, сатана, ставит какую-то задачу, они тоже добиваются своего. Еще один пример я расскажу. Я не перелистывал Библию последний раз в этот момент, но, может быть, вы напомните. Или город Самария при Ахаве, или город Иерусалим при Езекии, я сейчас не помню. В общем, окружили войска неприятели. По-моему, все-таки это при Ахаве было. И там голод до такой степени дошел, что две блудницы, они договорились между собой съесть своих детей. То есть детей съесть. Представляете степень голода? Вы когда-нибудь голодовали? Нет? Был когда-то голод у вас? Был, да? Ну, то есть знаете, что такое, да, голод? Ну, вот я помню первый раз, когда, ну, посадили меня, я пришел на общий режим у нас в Новосибирске и попал на ужин. И там дали такую шлюмку металлическую, а в шлюмке металлической там синяя жидкость. Я вот смотрю на эту жидкость, думаю, что это бы это такое могло быть? Синяя. И глаз смотрит, рыбий на меня. Так я на этот глаз на меня смотрит. А хлеб был такой черный, знаете, спецвыпечка. Если так вот хорошо кинуть к потолку, он прилипает. То есть съесть его практически невозможно. Я выпил вот эту жидкость, там глаз рыбий оказался, значит, а и кость, как сейчас помню. Кость, хорошая обглоданная кость рыбья, вот так она лежала, понимаете? Я так посмотрел на все это печально, и нас погнали в клуб. клуб, чтобы какой-то фильм смотреть. Я уже не помню, какой фильм там был. И вот, знаете, вот достал я ту корочку хлеба, такую, которую есть практически невозможно. А я раньше я был грешником, я в кино ходил, сижу в кино, это, как они называются, вот такие заварные пирожные, вкусные такие, кушаю, наслаждаюсь. А тут достал вот этот хлеб, который есть невозможно. Так ем, думаю, слушай, какой вкусный хлеб, а? Лучше всякого заварного пирожного. Ну, может быть, так немного, но я голод испытал там. Такая зона была, спецлютый. И вот, знаете, я просто немножко приникнуть. Вот, ну, говорят, холод и голод, это, по-моему, в книге Храпова я прочитал. Ну, и вообще так я понял, в Сибири живу, что это две стихии, против которых человек практически устоять не может. Холод и голод. Съели ребенка. Съели ребенка, и у них спор. У них спор, да, по-моему, или что? Ну, в общем, должны были другого. Что-то я сейчас не помню. В общем, Ахав там разорвал себе одежды всю вот от этого ужаса. Разорвал одежды. Голубиный помет ели. И знаете, четыре прокаженных. Вот я на них хотел обратить внимание. Четыре прокаженных. Прокаженные-то понятно кто, да? Помните еще? Что, Ваня, это кто? Прокаженные это кто? Да, то есть это гнилые куски мяса. И значит, у них какая перспектива? То есть они уже домой к себе, к детям своим, родителям своим, они уже вернуться не могут. Прокаженных в то время не исцеляли. Один неиман там был исцеленный, и все. И еще у них это были колпаки одетые, ну только одни глаза были видны. И они, если кто-то к ним приближался, не чист, не чист. Если они выходили куда-то, да, их могли побить камнями даже. Вот такая вот история. И они тоже голодают. Они также голодуют, эти прокаженные. И вот они решают, что им делать. Если в город пойти, ну перспектива там непонятна. Или вместе с голодом с ними умереть, или камнями побьют, понимаете? Они же рассуждают. Говорят, пойдем к сирийцам, может быть, хотя бы накормят перед смертью. Вот так, я думаю, они рассуждают. Идут они в этот стан ночью, а там Бог спас этот народ. Помните, там шум какой-то появился, и все войска эти как побежали. Они побежали, там ничего за собой не брали. Они одежду покидали, провиант они покидали все. И прокаженный заходит в первый шатер. Слушай, поесть можно. Можно поесть. Голодному человеку поесть. Наконец-то можно сюда положить что-то. Они радостные, в рот суют, радуются. Слушай, богатство, богатая одежда, золото. Вы помните, когда мы благодать-то получили, да? Помните, когда мы покаялись, какая благодать была? У нас мир, покой, радость, жизнь вечная. Самые богатые люди в мире мы стали. У нас столько много, представляете? И материального, и духовного, и душевного. Раз, раз, раз. Пошли спрятали. Вот точно, они спрятали. Для себя там, говорит, ну, спрячем. Вошли во второй шатер. То же самое повторилось. Опять. И потом кто-то, один из них, как он сказал? Неправильно мы делаем, да, по-моему? Неправильно мы делаем. Да, неправильно мы делаем. Неправильно мы делаем. Нужно пойти в город. Пойти в город. И такие же умирающие, как мы были. Как мы были. Пойти и что? Сказать им. Идите, здесь много хлеба. Идите, здесь все есть. Вы не умрете с голоду. И они пошли. Ну, там уже другая история. Поверили, не поверили. Потом они все-таки проверили. Собирали, что унести не могли. Столько было много. Я один момент с этой историей хотел взять. Неправильно мы делаем. Неправильно мы делаем. Можно было ведь дождаться утра. Ну что ты торопишься? Дождись утра. Дождись утра. Еще можно собрать. Еще богатство можно собрать. Можно еще спрятать. Можно еще ты поел, поспи немножко, еще поешь. Еще по одного ребенка бы за это время съели в этом городе. Еще бы десятка три человек бы умерло от голода. Неправильно мы делаем, друзья. У нас есть все. Мы очень богатые. А кто-то умирает. Умирает от голода. Убивают друг друга. Я вот на пожизненном был сейчас в последний раз, да? Мальчишка там, Костя, молодой сам по себе, решистый такой, понимаете? И старается все вопрос такой задать, ну, против, чтобы это, против, ну, как сказать, против течения. А я смотрю на него, у меня слезы льются, мне жалко его. Пожизненно у пацана. С 31 год он потом сказал, ну, всего возраст. Я его спросил, говорю, слушай, Костя, ну, возраст спросил, а сколько ты уже отсидел? Пожизненно, это значит, человек никогда не выйдет. Никогда не выйдет. Он говорит, отсидел 12. Я говорю, а сколько же тебе лет-то было, сынок, когда тебя посадили? Он говорит, 19. Пацан, 19 лет. 19 лет, он никогда не выйдет. Знаете, так жалко, жалко мне его стало, этого парнишку, просто жалко. А глаза у них, понимаете, как сказать, ну чувствуются хищники это. На них кровь по два, по три убийства у них, да. Это, в общем-то, как в ров со львами духовно опускаешься. А так-то, в принципе, это молодые. Молодые, понимаете. И вот, ну как им не сказать? Как им не сказать о Иисусе Христе? У них больше нету шансов. Они отвержены. Отвержены этим миром даже. Даже в зону их общую не запускают, пока они 25 лет не отсидят. И, а некоторые говорят, даже я не смогу, даже 25 лет отсижу, выйти на общую зону, меня не примут. Такие преступления они совершали. И для меня вот эта радость, что мой Бог помышляет, как бы не отвергнуть и отверженного. И что там сила свидетельства. Я им там говорю, я не сказочник, я не Андерсон. Я рассказываю только то, что я пережил сам. Меня самого должны были расстрелять. Самое такое страшное мое преступление. Мне сказали, что этот человек, он умер. Я был в бегах, где-то полмесяца был в бегах. Я понимал, что если меня поймают, меня просто расстреляют. То есть я знал, что это такое, что такое смерть. Да? Мне просто повезло, как я считал. Потом я понял, что это Бог помиловал, что этот человек этот выжил. Понимаете, это просто милость Божия. И я хоть немного могу понять этих людей. Я говорю, Бог может зайти вот в эти клетки ваши, туда, кто не вообще никто не заходит, туда вообще никакого света, но я имею в виду духовного света нету. Бог может прийти, склониться над вами и здесь вам вечность подарить. Но для этого нужно иметь силу свидетельства. Силу свидетельства нужно иметь. И знаете, вот мне все время кажется так. Я по себе это рассуждаю, там написано уже «вникай в себя» в первую очередь, да, «вникай в себя», потом в учение. Я стараюсь вникать, не то, что там каждый день, но все равно размышляю, думаю, да, вот где это горячее свидетельство, которое у меня было после покаяния, которое было первые годы, мне ничто не могло остановить. Ничто не могло остановить, ни полиция, ни милиция, милиции уже не было, понимаете, я не мог не говорить. Проходят годы, и свидетельство как-то затирается, понимаете, затирается, и ты думаешь, что ты всегда уже был хороший, и всегда ты сидел вот на этой лавочке, и всегда тебя вот до этой кафедры допускали, чтобы что-то ты сказал, ты забыл прежнее очищение грехов, это Бог мне так говорит. Я так думаю, Господи, да освежи ты меня. У меня было три благословения в этом году, очень хорошие благословения. Я хотел с вами поделиться. Одно из благословений, 18 апреля у меня был обширный инфаркт. Что, пора заканчивать? Нет, до 12, это вторая проповедь и к молитве. До 12? Да. Ничего себе. К молитве. До 12 разрешили. Ну, если сильно притомлю, скажете, я покороче скажу. Меня научили уже и коротко, и долго говорить всякое. Сейчас, подожди, у меня с мысли сбился. Видите, после 60 лет у меня с головой уже не очень. Я имею в виду память. Я всегда проповедую даже среди зэков таких самых уже. Я говорю, не перебивайте, говорю. Если перебьете, я могу сбиться. Ну уже немощно. Три события в этом году. Да не кричи, я слышу, я вспомнил. Как раз было две поездки у меня очень серьезные. Одна по зонам, одна по детским домам в Северо-Омской области. Но где-то буквально на колесах 20 дней. 20 дней, может быть, за это время 40 служений, я сейчас не помню. Приехал домой, утром пошел в свой братский дом. У меня братский дом. Братский дом, это, ну, уже вы поняли, у вас, слава Богу, что у вас есть братский дом. Я об этом узнал, я так возрадовался, думаю, ну, как бы мне попасть в этот загадочный город Валгу? Как бы мне здесь вместе со всеми порадоваться? Как бы мне пойти вот к этим грешникам увидеть? Я вчера увидел, вот они хорошие, друзья мои сидят. Я так порадовался. И вот, в общем, у меня около 20 человек сейчас, да, это наркоманы, алкоголики, вот такие вот люди. Ну, я с утра и пошел к ним, чтобы радостью поделиться, радостью благовестия, значит. И где-то побыл с ним немножко, и раз так вот, знаете, как в оковы, как схватило сердце, вот прям как обруч так сдавило, я говорю, все, я пополз. Я говорю, ну, а если оклемаюсь, через час я приду. Домой захожу, значит, и все, и сел, вот где-то по пояс я голый, чтобы так на диванчике я сижу. Знаете, слабость сильная такая, пот льется. И как будто здесь нож вонзили и не вытаскивают. Такая боль. Ну, жена, она сразу там это всем молитвенникам прозвонила, скорую помощь вызвала. А вот момент я хотел сказать вам. Вот сижу я, да, на себя наблюдаю. Ну, вот так вот для себя по пояс смотрю. Кусок мяса. Сейчас дух выйдет, и тело понесут. на погост его понесут. Вот эту шушлайку, вот эту вот одежду, в которую завернута моя душа, она уже никому не нужна будет. Ее просто понесут на погост. Со скорой помощи Володька приезжает, я знаю, он часто в братский дом приезжает. Бегает, суетится вокруг меня, там что-то, я не знаю, кардиограмма или что он там делает. А у меня немножко так отлегло, я ему сидельцу говорю: Володька, слушай, я тебе хочу сказать радостную новость. Я сейчас ухожу отсюда. Я ухожу сейчас отсюда. Я сейчас глаза здесь закрыл, и сразу открываю их, раз, и у Иисуса Христа открываю. А там Бог и сердце новое даст, и все новое даст, понимаете? А у него пот с градом льется еще больше, чем у меня. Он говорит: я атеист, я за тебя бороться буду. Я говорю: да, борись, не борись, как Бог усмотрит. Ну там что-то он как-то кардиологам звонил. Дорогой укол, 50 тысяч мне поставили. Это вообще редко очень ставят, ну, чтобы боль отлегла. Но свидетельство это, которое внутри меня о жизни вечной, я сказал ему. А почему я сказал? Да потому что оно было во мне на тот момент. Понимаете, оно было. Я точно знал, что Иисус мой меня ждет. Меня ждет. И знаете, вот может это в реанимации. Ну и в общем, меня отвезли сразу. Отвезли, значит, сразу на операционный стол. В лучшей новосибирской больнице попался. Ну и сделали операцию. В общем, сюда эту пружину поставили. Здесь она сейчас нормально стоит. И я стал жить. А получилось как? Ну еще может момент такой. У меня две внучки есть. Даша и Варя. Они, ну, может, короткую историю про них, как свидетельство вообще, что Бог меня даже на земле здесь благословил. Такому человеку, как я, он дал жену, по милости Божией. Я вам говорил, что все от меня отказались, никто за меня даже молиться уже не хотел. Единственное, кто меня вымолил, это моя жена. Она до конца верила, что я стану верующим. Она верила. И она молилась за меня тогда, когда с меня толку не было. Я не мог расстаться с этой сигаретой. Она говорит: когда я молилась, я видела тебя на кафедре. Что ты Слово Божие проповедуешь. Никто в это никогда не верил. Что с меня будет толк, понимаете? Вот такая жена, мне Бог дал ее по милости. Самая красивая женщина в мире. Звать ее Тамара. Тамара, она очень мудрая. Если что, приезжайте в гости, в город Новосибирск, в братском доме побудете, у меня в гостях побудете. Жена у меня очень гостеприимная. И вот дочку дал дочку, Галочку. Сейчас ей 24 года, сегодня день рождения, вот надо позвонить, поздравить. А самое интересное, он дал мне еще двух внучек, Дашеньку и Вареньку. И знаете, а сейчас же знаете, вот когда человек беременный, там это снимок делают, в курсе, да? УЗИ или как называется? И Галка, она мне не раз вот это УЗИ показывает. Смотрю, там двое. В животике у нее, у моей дочери двое. Я обрадовался так, думаю: слушай, ничего себе, такого изверга рода человеческого Бог еще благословляет, еще дает две души, две внучки. Я сразу руки на эту фотографию: Господи, как я благодарен тебе. Ты смотри, чтобы мои внучки, они были верующими, благовестницами. В общем, Варя будет у меня поэтессой, ну я так у Бога прошу, а Даша, она благовестница. Ну, понимаете, так вот. Помолился, все добросовестно, а Галка еще молоденькая была, ее по больницам на сохранение. И один раз она звонит своей матери, ну, моей жене Тамаре, говорит: врачи сказали, ее сохранят, а девочек не будет. Не знаете, такое ощущение, как будто как дали, ну, по голове. Я потерялся. Я забыл Иисус, я вообще все забыл. Просто невменяемый я был. А потом уже так сквозь пелену, через это боль, это я не знаю, как отчаяние, раз, Иисус. А там написано, помните, кто призовет имя Господне, тот. Вот это для меня очень хороший якорь. Я потом еще эту историю расскажу, я палец загну. Или напомнишь, Мань, мне вот за это, кто призовет Иисуса Господня, спасется. Это вторая история будет, что меня изменило вот за этот год, что меня освежило. И значит это... Ну, они, в общем, родились семимесячные, каждая была меньше килограмма. Мы когда это привезли, чепчик и одежду, ну, там надо переодевать-то, когда их это, да, вот чепчик на голову одеваешь, завязывать можно было на этих, на пятках можно было завязывать. Их сразу в больницу отвезли, 2 месяца они лежали под этими, как они называются, под колпаками, там трубочки поднимают, и врачи говорят: они не выживут, толку нету, смысла нету. А я к Иисусу, ну, ты же, я знаю, ты, я не догматик. Я, может быть, красиво рассказывать не умею. Может, где-то меня можно в угол прижать, да, что-то могу запнуться. Но мне Бог дал по милости детскую веру. Вот самое ценное, что во мне есть, это детская вера. Я по-детски верю, что Иисус – это мой отец. Что Он действительно за меня умер. Я знаю, что когда я Его прошу, Он сразу раз ухо ко мне, говорит: Толяша, мне мама так звала, Толяша, что ты от меня хочешь, понимаете? Вот эту детскую веру у меня, вот, я храню ее. Я не хочу никому на растоптание, ни закону, ни фарисейству, ни тем более греху не хочу отдать эту детскую веру. Я по-детски молился. Они живы до сих пор, сейчас им 5 лет. Шустрые, как 2 электровеника, такие хорошие. И знаете, я потом узнал, когда меня понесли на этой ну как она называется, на тряпке я лежал на этой, ну типа коврика, нет, типа коврика, меня братский дом же меня и понес туда, когда скорая помощь-то приехала. Одна Варя говорит, слушай, у дедушки ножек нет, он, наверное, ходить не будет. А вторая та пошустрее, она говорит, молиться будем. Но они еще 5 лет, но они, как сказать, семимесячные, они не очень так ре выговаривают, ле плохо выговаривают. Но они уже соображают. Они на колени обои встали, дедушка, дедушка, чтобы живой был Иисуса Христа. Слушай, вот так они помолились, я по милости живой. Вот такое у меня свидетельство. И когда я лежала в реанимации, знаете, вся жизнь, она прошла перед глазами. Вся жизнь перед глазами прошла. Я хочу засвидетельствовать. Засвидетельствовать то, что я был неверующий, это настолько пустота. Это вообще, ну, вы, наверное, сами понимаете. Но самое основное свидетельство мое, то, что я прожил вот эти 22 года христианские. И знаете, настолько они пустые, никчемные мне показались. Где я обижался, где я с кем-то вздорил, где ты пытался натянуть это одеяло на себя, где я не мог вместить какого-то немощного. Это такая пустота, такая шелуха, и на небо это ничего не пойдет. Единственное только, что вот я сделал ради Иисуса Христа, может, даже самое немощное, вы как за больных рассуждали, да, хотя бы больному пошел стакан воды это дал, или мандарин принес ради Иисуса Христа, то, что сделал ради человека, это единственное, что может пойти на небо. А остальное это шелуха. И знаете, у меня вся церковь, у меня же тоже в церкви всякое разное бывает, да, я вся церковь у меня предстала перед глазами. У нас человек, наверное, 250 членов церкви, ну, побольше, чем тут сидит, да. Я по именам даже не знаю, но я за всю церковь первый раз в жизни молился. Я кого по именам не знаю, прям вот эта сестра, вот, которая здесь сидит, вот здесь, понимаете? Настолько хорошая церковь, настолько все хорошие братья и сестры, я самый худший из них. Мне столько звонили, это звонили столько, пока я лежал из реанимации, мне вытащили, наверное, никогда мне не звонили. Ну, может быть, звонили, когда еще в том году меня арестовывали за дело Божие, где-то сутки в милиции продержали, там телефон оставили, может, тогда вот еще столько звонили. Настолько все они хорошие. И настолько рад, что у меня есть братья. Настолько я рад, что сестры. Если с кем-то у меня что-то неправильно, это моя вина. Это моя вина. Это Бог меня очищает, чтобы я еще больше смирялся. Бог освежил меня. И вообще я так думаю, что каждому баптисту бы неплохо пройти через такое освежение. Ну, не обязательно, может быть, обширный инфаркт миокарда сердца, но чтобы все-таки очень хорошо, когда Бог нас так вот трясет. Когда потрясет немножко нас, знаете, сразу переоценка ценностей. Сразу все. Сразу вспомнишь, какой ты был грешник окаянный. Сразу вспомнишь, как Бог тебя... Уже кровь пролил. Вы понимаете? Победили кровью Агнца. Вот я еще, может, такой момент, чтобы эта кровь, она не потеряла свою значимость для нас. Почему мы такие тут прилизанные, вроде как сидим? Да это не прилизанность. Это праведность Иисуса Христа. Это через его мучение. Мы красиво друг другу рассказываем. Вот он страдал. Вы знаете, как он страдал, а? Его лик обезображен был, пачек всех, плевали в него. Его римские вот эти бугаи, они били его кулаками. Он истекал кровью. Над ним издевались. Просто издевались про реки, кто тебя ударил. Знаете, люди, они-то очень ехидные, это мы с вами. Мы все под сомнение берем. Если ты сын, ты садись с креста, да? Это не сказки, это боль, это физическая, я не знаю, моральная боль. Вот хорошо, если бы это в нас жило. И знаете, когда я лежал вот этой реанимации, я все вспомнил. Я все вспомнил. Вспомнил ту помойку грехов, где я был. И знаете, ну, знаете, да, что Иисус Христос, Он же соткал нас в чреве Матери, да? И потом всю нашу жизнь Он шел за нами. Всю жизнь Он шел. И Он помышлял, как бы не отвергнуть неотверженного. И каждый день Он шел за мною и спасал меня. Я помню, меня били 30 человек, пинали. Запинали ногами практически, я думал, все, я никогда не подымусь. Но там кто-то крикнул, милиция, еще милиция была тогда. И разбежались, мне нос порвали, кости там проломили голову, да. Я думал, я в рубашке родился. Потом только до меня дошло, что это мой Иисус этому подонку, он руки свои на меня наложил. И пинки его по рукам, по его рукам прошлись. Часть ударов он всю, большую часть он на себя взял. Это, знаете, некрасивые рассказы. Он реально страдал, он реально плакал, он реально переживал. Вот чтобы вот это вот не забывалось. И я это вспомнил. Все у меня освежилось. И думаю, слушай, как я мало для Христа трудился. Как я мало для Него сделал. Сколько раз я отдыхал. Сколько раз служение было чисто поверхностное, чуть ли не для галочки. Как мало я свое сердце разрывал. Вы понимаете, что такое разрывать сердце? Можно сказать, Христос тебя любит, и знает, и никто тебе не поверит. А когда ты сердце разорвешь свое, действительно, если разорвешь духовное сердце, там не только поверят. Мне вот что нравится, когда в зонах, там же приходят первый раз, даже эти пожизники, там такие лица, там стараются тебя как-то осмеять или еще что-то. Но знаете, там думаешь, ну, Как бы на Иисуса показать? Как бы, чтобы они его увидели? И знаете, меня что радует? Сила действия Слова Божьего проходит 10 минут. Ну, предположим, просто один случай. Вот он сидит вот так он примерно сидит, и думает, ну, что этот дед может ему сказать? Лицо надменное, губа вот так отвисает у него, да? Проходит минут 10, смотришь, у него нога на ногу уже нету. Смотришь, вот этого похотника, у него уже руки опускаются. Проходит еще 5 минут, смотришь, у него рот открывается. Еще 5 минут, он уже весь подался. Это Слово Божие действует. Это сила крови Иисуса Христа. Вот для меня это самое большое чудо, самая большая радость, когда я становлюсь этим свидетелем. Свидетелем того, как Иисус Христос меняет сердца человеческие, жизни человеческие. Но для этого нужно вот себя, чтобы Бог нас всегда освежал. Чтобы нас это вот спанья вот этого для себя и под себя, чтобы он нас пробуждал. Чтобы не были мы самодостаточные. Понимаете, мы порой такие, что вот уже мы ход набрали. Мы думаем, что из себя что-то представляем. Да ничего мы не представляем. Вот Иисус уберет благодать свою. Вы знаете, что такое Иисус благодать убирает? Бывали такие моменты. И знаете, там внутри такое творится, что страшно становится. Какое там небо. Думаешь, как бы вообще удержаться бы на этой земле. Без благодати Божьей единственное, что мы можем, только грешить. Больше мы ни на что не способны. Ценить, вот, ценить имя Иисуса Христа, ценить Его. Уцепиться всеми фибрами души и не отпускать. Вот это первое благословение, которое я получил, одно из благословений, которое я получил в этом году. Бог освежил меня, дал мне внутри пересмотреть себя и сказал, цени это время, тебе жить, может быть, два понедельника осталось, может быть, меньше. Ты вложь в эту жизнь любовь к Иисусу Христу, чтобы кто-то еще согрелся от Слова Божьего, кто-то, может быть, еще вдохновился. Да, ты вчера говорил, ты, может, сейчас опилки перепилишь, ты вспоминаешь 90-е годы, как ты благовествовал, как люди каялись, сколько их было много. Да сейчас уже 2018 год. Ты сегодня возгорись. Ты сегодня сделай так, чтобы люди через тебя могли к Богу приходить. Тогда разорви ты это сердце. Чего ты за эту жизнь держишься? Она короткая здесь, эта жизнь. Это мне Бог сказал. Второе благословение, которое я получил, знаете, у нас, ну, тоже, наверное, слышали, да, где-то что-то это ЧП происходит, да. У нас где-то в начале года, это было в Кузбассе, в Кемерово, зимняя вишня. Наверное, слышали? Слышали, да? Ну и, в общем, суть какая? Сейчас эти развлекательные большие центры эти строят, да? И там, короче, как я понял, там не магазины, а шопинги их называют. Там можно в кино сходить, чуть ли не в баню сходить можно, кафетерии там есть, детские площадки. Ну, в общем, все ты там можешь купить и можешь там целый день с утра пришел и до вечера. Вот это ярмарка суеты. Читали Буньяна, да? Это ярмарка суеты. Мы один раз матрасы этому миссионеру искали, зашли в такое большое. А там эти, как они, следы, понимаете, по следам нужно идти. Мы ходили, до матрасов или дошли, потом уже выйти не знаем как. Уже голова на бекрень. Ну, два колхозника. Я уже подошел к мужику там в белом халате, я говорю, слушай, отпусти нас с миром, а нам уже плохо. Он какие-то двери открыл, раз ему на выходе сразу. Оказывается, это специально, понимаете, замануха для людей. Ярмарка суеты. И вот в этом шопинге, да, в зимней вишне. Не знаю, почему так получилось, да, но было очень много детей. Очень много детей было. И какой, я, может, подробности, я сам сюжет запомнил. И самое основное, я вам скажу, что вообще я взял оттуда. И там вот третий или четвертый этаж, это горит. Я не знаю, когда испытывали пожар, у меня вот со стороны братского дома веранда горела. Это страшное дело. Я кухню заглянул, там пожар колышет. Я думал, все. А я, у меня, ну, дом на двух хозяев, здесь я жил, а здесь братский дом, да. Я думал, все, весь дом сгорит, не знаешь, что делать. Страшное дело этот пожар. И что они там могли испытать, да? И там кричали, там пищали. Там кто-то, говорят, прыгал с этого загадочного четвертого этажа, или не разбился, я не знаю, да. Но много людей погибло. Много людей очень погибло. Они были в отчаянии. Я думаю, там страшно, что эти люди испытали. Там один только момент. Вот эти вот крики ихние, оказывается, сейчас настолько все вещи, вот эти, как они снимаются, вот камерами снимаются, звуки-то снимаются, понимаешь? И то, что они коряли и кричали, я вот задам сейчас вам, ну как, не знаю. Знаете, вот о чем они думаете вообще? Они даже не крикнули ни разу, а? Вань, они даже не крикнули ни разу. Да, слушай. Никто не призвал имя Господне. Если бы, знаете, я говорю, вот я такой верующий, ну как сказать, ну по-детски наивный. Я верю 100%. Если самый маленький, сопливый такой, да, 3 годика, сказал бы, Иисус, помоги. Пожар бы остановился. 100% бы остановился, потому что Бог, Он верен. Он верен, Он неизменный в Слове Своем. Ни один не призвал. Ни один. И знаете, мне стало страшно. А страшно, знаете, почему они не призвали? Вы догадываетесь, нет? Вань, что они не призвали? Догадываешься? Громче говори. Смерть их устраивала. Да нет, их смерть не устраивала. Это ужас, что было у них. Че? Они не знали. Читали Слово Божие, они не знали. Они виноваты, они не знали. Да Бог с нас, христиан 21-го, как спросят. А ты сказал им? А ты помышлял с утра, кабы не отвергнуть и отверженного? Ты сделал все возможное для того, чтобы таких вещей не было. Для того, чтобы человек, когда ему будет плохо, он призвал имя Господне. И знаете, для меня как ножом по сердцу, вот может, как вот это была вот эта боль, примерно так вот ножом по сердцу, как полоснуло. Я этот город Кемерово проезжаю, значит, в год, ну, раз 20. Раз 20 я проезжаю, я как раз по зонам езжу, краснояр-краснолаговские лагеря посещаю. И вот единственное, что там, и то я помогу палец сейчас зажму, я расскажу, почему я там остановился. Я не ходил там по улицам этого города, я не выскакивал на остановках. Я был когда в кафетерии, я не ходил окружающие улицы, я никому не говорил о Иисусе Христе. Это с меня Бог спросит. Может быть, этих детей бы я не встретил. Может быть, и не встретил, да? Но кому я сказал? С каким людям я сказал? Бог с нас, христиан 21 века, спросит за тех людей, которые находятся в критической ситуации, которые погибают и которые не призвали имя Господне. Призвали, не призвали, это их дело. Там может быть какие-то причины. Но ты сказал или не сказал? Мне стало страшно. Просто стало страшно. Я на небо собрался. Я хочу на это небо. А пойду я на это небо или нет? Один раз в этом, во все время в Кемерово просто я хочу рассказать эпизод. Я не хочу хвалиться, что с меня что-то доброе есть. Наоборот, показываю, как Бог со мной работает. Один раз я проезжал это Кемерово и разговаривал по телефону. Кто-то брат мне звонил. А там у них был город или день шахтера, я сейчас не помню. Полиция на каждом углу. И, ну, я разговариваю, когда полицейский, уже, ну не надо, чтобы он видел. Правильно, надо же прятать телефон, да? Когда полицейские. Или вообще по телефону не разговаривать нельзя. Вань, как ты считаешь? Как? По обстановке действовать. Это гибкая у нас сейчас вера стала. Гибкая. Гибкая. Наши дети уже разговаривают наполовину по-азовски. Наполовину они разговаривают по-еврейски. Уже не то, что они преобразуются обновлением, а уже сообразуются с веком. И это от нашей гибкости, от того, что мы гибкие стали, потому что мы грех грехом перестали называть. Нельзя разговаривать, я разговаривал. Полицейский, раз прячу телефон. А потом мне просто стыдно стало. Старый дед, играешь в кошки-мышки с полицейскими, а еще больше с Богом ты играешь. Понимаешь? Стыдно, просто стыдно. Я же человек. Я этот телефон не прятал. Я просто к остановке подрулил, остановился, договорил все. А сам краем это глаза смотрю, а на остановке два бомжа сидят. Хорошие, грязные бомжи такие, классические. Один с синяком. Ну и думаю, вот, ну сидят бомжи, что надо? Надо же хотя бы трактатик дать, да? Кусочек хлеба же надо дать, Вань. Ну, конечно, я вышел, дал трактатик, дал книжку. Ну, и мне уже ехать пора. Я на служении уже был 10 дней, провел где-то, может быть, 20 служений. 5000 километров этот круг у меня обычно за рулем это дело. Думаю, доехать до дома, в баню и все. И отрубиться, и спать. И вот эти два бомжа. Я думаю, ну, куда мне, зачем мне? Они не кстати. Ну, уже вышел, трактатик дал. Думаю, ну, поехал я. Ну, на отвяжись, на всякий случай. Одного из них спрашиваю. Я не объяснял ничего ему. Ты в братский дом хочешь? Ну, так, думаю, скажет, нет, и я поехал. А он говорит, хочу. Я думаю, ты надо же, а? Слушай, не мог остановиться около другой остановки. Он грязный такой. У меня идет борьба, лютая борьба идет. Я говорю, слушай, ты подумай хорошо. Там, говорю, пить нельзя. Алкаш, я чувствую, алкаш. Там пить нельзя. Он говорит, я поеду. Думаю, ну как же отказаться-то от него, отвязаться? Я говорю, там, слушай, там курить даже нельзя. Он говорит, я поеду. Все, моя плоть, она уже загнанная в угол, последний рывок делает, материться нельзя. Он говорит, я поеду. И я понял, что плоть моя обречена, духу надо вступать в силу. А запах от него, а ну второй отказался, запах невыносимый, лето, я это окна открыл, чтобы хоть как-то дышать. У меня тряпка специально в машине для таких людей есть, да. И посадил его, значит, и поехал. А он невменяемый. Потом я узнал, что у него один или два или там три инсульта было. Вот такой человек. 3 дня он в себя приходил. Я вообще чудо, что он выжил. И когда он пришел в себя, вот я хотел вот этот момент зафиксировать. Когда пришел в себя, я немножко был в состоянии разговаривать. Значит, он рассказал следующее. Он понял, что уже в глаза ему заглянула смерть. Ну, он бездомный сам по себе был, жил вот на этой остановке. С этой ночи уже немножко прохладно эти были. Но суть такая, что организм дошел до самого истощения. Он понял, что смерть уже вот она. И он говорит, я всю ночь молился Богу. Господи, спаси меня. Господи, спаси меня. Понимаете, он молится Богу. А какого, о чем у Бога он молится, Ваня? Нет, чьему Богу молится? Моему Иисусу молится, которого я говорю, что я сильно люблю. Он моему Иисусу молится. Иисус меня приводит сюда, да? И теперь что нужно, раз Иисус меня сюда привел, что нужно делать? Что нужно делать с ним? Ну, брать его надо, оно же понятно, да? Брать, это мой Иисус сюда меня привел. А я начинаю торговаться. Я забыл, что я был тот Лазарь, который 4 дня в гробе. Я забыл, что это тот Лазарь, от которого зловоние смердело, я все забыл. Я все забыл, забыл своего служителя Корнея Корнеевича, когда от меня все отказались. Он рукава засучил духовные, в эту помойку дерзнул залезть. Я все забыл. Сколько грязи за меня понес Иисус Христос. Все забыл. А человек погибал. А я торговался. Я говорю, курить нельзя, пить нельзя. Настолько себе омерзителен стал, знаете. Думаю, надо же, как еще Бог меня держит? Как меня еще Бог носит? Он до сих пор полуневменяем. Он пережил, наверное, все-таки 2 или 3 инсульта. Но знаете, что мне очень дорого? Он молится вот так вот. Он поднимает руки. Спасибо, Бог. Спасибо, Бог. Это все, что он молится. Ну, он уже сейчас песни поет. Вот песник это, да, он уже соображает, какая песня. Уже. Может быть, он не будет у него рождения свыше. Я не знаю этого, не знаю. Но мой Бог его ко мне привел. А я торговался. Вот это единственное, что доброе, и то такое, знаете, с привкусом нехорошим я сделал в этого Кемерово. Эти дети, они молились о Боге. Они не призвали имя Господне. Неужели нас Бог спросит, как вы думаете? Вот нас, христиан 21 века, он, наверное, спросит за наших соседей, за тех, кто на нашей улице живет, за тех, кто работает с нами. И знаете, вот после этого для меня это было очень большое благословение. Где бы я ни был, зона, тюрьма, блатхата, детские ли это дома, или группа молодежи, которые на улице, или пьяные даже, говорят, пьяным нельзя благовествовать. Я не понимаю этого. Может быть, я неправильно делаю, я не буду спорить, да? Но я стараюсь всегда сказать самое основное. Кто призовет имя Господне, тот спасется. Может, ничего более умного я не смогу сказать, но хотя бы эту суть. Я говорю, слушай, мальчик. Слушайте, дама, слушайте, мужчина. Если жизнь тебя вот так вот за кадык возьмет, когда тебе уже продохнуть нельзя, может, сейчас тебе хорошо, но когда тебе нож всадят в сердце, нож измены, предательства, когда ты поймешь, что жизнь бессмысленна в этом мире, ты просто призови имя Господне, скажи, Иисус, Иисус, помоги. И Он обязательно поможет. Вот это для меня было хорошее, второе благословение. Ну и третье, может быть, благословение – вы знаете, это я покаялся. Я покаялся. Скажете, слушай, такой здоровый дядя, надо же это, ну, знаешь же, что нужно каяться. А каяться, оказывается, тяжело. Очень тяжело каяться. Ну, знаете, я раньше вообще сильно много каялся, до того, как свободу эту получил. Я вот там собрание, только касается, я прям выбегал, мне разницы нет. Я говорю, Господи, негодный, прости меня. Бог давал облегчение и все, да. А тут где-то 3 года, наверное, я уже не каялся. Я уже не каялся. Собрание у нас хорошее такое было. Вот твой друг проповедовал, ты говоришь, Яшев, вот как раз мы в гости, он приехал. И так он хорошо рассказывал. Я сейчас даже немножко запомнил, что к Библии у нас охладила любовь. Что читаем на бегу. Что откровений что-то маловато. Молитвенная жизнь скудная. Ну так хорошо, мне так понравилось. Он рассказал, я думаю, слушай, ну надо же, про меня. А сам я в президиуме сижу уже. Думаю, слушай, ну неудобно сейчас выйду тут каяться. Он к покаянию призывает, говорит, ну... Братья там, ну вообще хорошо. Ну, пойду. Так, решительность такая. Ага, что-то никто не выходит. Ну, знаете, я трусоватый. Думаю, сейчас кто-нибудь выйдет, ну и я за компанию. Никто не выходит. Думаю, надо же, сорвалось. А потом мне сатанюк говорит, слушай, да покаешься. Сейчас все станут на колени, будут молиться. И ты так в тихушку встал тут вместе со всеми. Ну, все же молятся. И ты вот, Господи, вот прости меня, то и сего, что-то я, вот, понимаешь, да? Ну, со всеми так. Ну, ты же вслух сказал, да? И знаете, ну, встали все на колени, стали молиться, значит, кто о чем. Даже они не успели помолиться, первая молитва была. И знаете, мне так стыдно стало, настолько стыдно стало. Стыдно перед Иисусом Христом стало. Думаю, надо же так, а? Он, когда я валялся, да, в грехах, он не постеснялся назвать меня своим другом. Он не постеснялся сказать, это мой, его не трогайте, да. Он... Он чистый, не постеснялся. А я тут постеснялся к Иисусу прийти. Знаете, как я вскочил, там, помню, 4 пары ног еще было. Я не знаю, топтал эти ноги или не топтал. Я бегом бежал к этой кафедре. Как упал туда, понимаете? И Бог дал покаяние. Бог дал покаяние. Я плакал, я рыдал. Я говорю, Господи, да это про меня. Это я в действительности Слово Твое Божие читаю на бегу, на ходу. Молитвы, они настолько короткие, а если такие какие-то длинные, они уже классическими становятся. Я забывал, когда в молитвах я уже плакал и сердце разрывал. И знаете, еще там, сейчас я уже не помню, да, покаялся, плакал, рыдал. Встал, знаете, так хорошо. Вот это было третье благословение, которое я получил в этом году. Благословение освежения. Чтобы нам свидетельствовать. Вы знаете, вот этот родник жизни вечной, говорит, дам вам жизнь, жизнь с избытком. Это родник, который в нас идет в жизнь вечную. Говорит, из чрева потекут реки воды живой. А вот эта обыденность, вот эта суета, вот это может быть мелкие вот эти дрязги, они вот этот, как сказать, этот источник, они, ну как, заиливают. И так вот ты живешь уже, понимаешь, ну все поют песни, я спою песню, да, ну вот надо вот это я сделаю, да, и вот этот, надо вот эту трясину эту убрать, понимаете, убрать, нам, христианам, нужно освежение вот это постоянно, может быть, в глаза смерти посмотреть, чтобы понять, что и что, да, может быть, в действительности покаяться и сказать, да никакой я не христианин, никакой я не верующий, во мне уже это нету, этой живости свидетельства, я уже даже, если грешнику говорю, да, я стесняюсь сказать, какой я был, я с одним человеком езжу, братом, и, может быть, он у вас был, нет, я не знаю, Андрей Давыдович Буллер, 75 лет этому деду, да, но чем он интересен, да, или дорог, он занимается служением детских домов. И вот приходим мы, предположим, в детский дом, первый раз мы приходим, там какая-то фифочка такая выходит, директриса, понимаете, вся она помаженная, вся в золоте такая, ну кто мы такие для нее, да, два деда пришли. И мы вот начинаем рассказывать, вот, ну хотели бы иметь общение с детьми, она говорит, а кто вы такие, а зачем это, да мы, как-то они там грамотно это говорят, учреждение такое, ну в общем, религия здесь не нужна, как-то они там грамотно объясняют, да, и вот как туда прорваться? Как прорваться к этим детям, которым нужно любовь, именно тепло от Иисуса Христа, не человеческое, а от Иисуса Христа. И знаете, вот я помню первый раз, и до сих пор удивляюсь, и он начинает, этот Андрей Давыдович, рассказывать. Знаете, говорит, кто я такой был, а? Ну, говорит, я одно время был на Алтае, самый богатый человек, заготовитель. Я, говорит, воровал, у меня было много денег. Потом, говорит, стал я пить, блудник был. Потом уехал с детьми в Германию. И, говорит, там я был чемпионом, чемпионом по литроболу. Я допивался до такой степени, что меня, говорит, на вертолете, говорит, вывозили в больницу, чтобы капельницами, говорит, отвадить. И финал моей прошедшей жизни – это 9 месяцев психбольницы. Психбольницы, где я не знал, кто я такой. И когда первый раз ты услышал, думаю, дед, ты что говоришь? Псих ты был. Да кто сейчас нас, детям, этим пустит? Никто не пустит алкоголиков или психов. Ну, представьте, я аж напрёкся весь. Напрёкся. А потом он рассказывает, говорит, а вот это сделал со мной Господь Бог. И начинает свидетельствовать, да, что с него сделал Бог. И знаете, лицо этой фифочки, оно меняется. Она забыла, что он администратор. Она просто становится душой, которая тоже нуждается в чуде Божьем, в спасении. И уже разговариваешь без этой маски, да, разговариваешь, что душа с душой разговаривает. Она просто, она хороший человек. Это просто, ну, знаете, вот, ну, обязательно, что вот у нее портфель этот ее давит, да, все это слетает. И проходит еще какое-то время, говорит, да, конечно, говорит. Конечно, проходите, конечно, расскажите детям, расскажите, согрейте их. Ну, что она от нас слышала, да? Вот это сила свидетельства, я хотел сказать. Не стесняться этой силы свидетельства. Меня много раз подрезали. Очень много раз подрезали. Говорит, когда говоришь свидетельство, ты не говоришь, что ты бандитом был, ты не говоришь, что ты грабежами был, что это вроде как ты расписываешь. Да не расписываю это. Я не расписываю, просто хочу сказать, до какой степени сатана меня втоптал в грязь, с которой я не мог самостоятельно вылезти. И то чудо, которое сделал со мной Иисус Христос, когда ни один человек не мог помочь. Я хочу в этом свидетельстве, чтобы всегда. И когда ты говоришь, вы знаете, люди, да, вот когда ты с ним говоришь, благовествуешь, они слушают слова. Но самое основное, они слушают дух. Вы знаете, что такое дух, да? Дух свидетельства. То есть человека в духе воспринимает. Что он говорит, с какой целью говорит. Можно красивые слова сказать, можно грамотно все это изложить. Но если ты через свое сердце, через свои скорби ты не пропустил, это пустое слово будет, вы понимаете? Сила не в слове, а в духе. В духе, так Библия сама говорит. Дух свидетельства, дух переживания. И когда ты свое сердце раскрываешь перед человеком, тогда он только начинает задумываться, а какова моя жизнь? А была ли польза кому-то от моей жизни? Ну вот, может быть, я уже что-то так ход набрал, мне пора останавливаться. Вот еще, ну, рассказали время, у меня еще, знаете, вот еще один момент. Сегодня утром я читал, я по порядку читаю послание Филимона. Там, значит, апостол Павел передает приветы. Значит, там написано, передает приветы соработникам и приветы сподвижникам. Ну, вроде как слово одно и то же, ведь правильно, да? Соработники, сподвижники. Ну, я так русский учил в школе, да? Соработники, ну, Павел, это понятно кто, да? Вообще, это великая личность. Это апостол язычников, да? Бог его использовал, и мы, в общем-то, язычники через него-то и пришли, через его проповедь, там, далее, да? То есть, ну, всякая личность, она нуждается в соработниках. Ну, то есть, как, по-мирски в коллегах, да? То есть, чтобы с собой работал, да? И он, именно, кто дорог ему, он и приветы передает соработникам. А вот сподвижникам, я там, я так понимаю, там корень этого слова подвиг, подвигнуть. Понимаешь, что такое подвигнуть, да? Ну, чисто физически, вот там вот здоровый груз такой стоит, да, груз стоит, его нужно сдвинуть с места, нужно усилие, понимаете? И вот я хотел призвать, что ли, к тому нас, чтобы мы были не только соработники у Иисуса Христа, соработники у пресвитеров, соработники в каком-то служении, а чтобы мы были сподвижники. Сподвижники – это та личность, которая не смотрит на обстоятельства, не смотрит на свои собственные физические силы, а смотрит на Иисуса Христа, который, он необъятный, он всемогущий. Для Бога все возможно, все возможно. Я благодарю Бога, что вот у вас в церкви сдвинулось это служение, что Бог нашел тех людей, которые сдвинули вот это служение изгороди, и служение братских домов. Это не так-то просто сдвигается. Я первый раз, когда попал на свет благовестников в Сибири. Я был в Ростове, значит, с Ростова приехал. Ну, человек 50, наверное, там сидело. Ну, там, ну, пресвитера, благовестники, такое солидное собрание. Ну, я там прослушал все это собрание. За севера у нас часто рассказывают. И в конце собрания я помолился. Помолился добросовестно, так говорю, Господи, мы ездим на севера, спасаем этих людей, это верно. Но мы живем в трех, это 2 миллиона, наверное, было, в 2-миллионном городе Новосибирске, где полно вот этих наркоманов, этих алкоголиков. Тысячи людей сидят за решеткой, сколько это в детских домах. Господи, подвигни нас, чтобы мы занялись этим служением изгороди, чтобы при каждой церкви был братский и сестринский дом. Как вы думаете, много человек сказал аминь на эту молитву? Из 50. Как ты думаешь, Вань? В среднем. 5 человек, самое большое. И знаете, вот этот груз надо было двигать. И я по сегодняшний день молюсь, чтобы при каждой церкви был братский или сестринский дом. Братский или сестринский дом, чтобы люди, те люди бросовые, как некогда был и я, те, которые освобождаются с зон, с тюрем, те, которые проходят детские дома, а потом женщины идут на панели, а вот эти идут, они в тюрьмы идут, да? Чтобы мы могли их не только красиво рассказать, чтобы могли их принять, чтобы могли подвигнуть, вы понимаете? Подвигнуть то, что не подвигается. Все новое, оно подвигается очень тяжело. Очень тяжело. И борьба обязательно будет. И борьба и в церкви может быть. Я не знаю, может, в церкви кто-то у вас, ну, не совсем это и принимает. Я не хочу сказать против, раз церковь решила, у вас есть, я радуюсь этому. Но кто-то, может быть, до конца это не воспринимает. У меня было всегда очень много противников. Мне говорили, зачем мы это? Я говорю, слушай, а если бы твой сын был наркоман или в зоне сидел, как бы ты на это посмотрел? Да ты, наверное, ради бы своего сына, ты бы вообще все эти условности бы забросил, и ты полетел бы в эту зону, чтобы принести ему сидр вот этот, мешок с продуктами, понимаешь? Все бы сделал для того, чтобы там к нему кто-то верующий приехали, чтобы ему рассказали о Иисусе Христе, чтобы он так покаялся. Знаете, в зонах очень много сидит ДВРовцев, детей верующих родителей, очень много. Это кажется, что все вроде хорошо до подросткового возраста, вот здесь они с нами, они все принимают, а потом как расслоение, кто-то остается, и слава Богу, а кто-то уходит в мир. И сатана их не жалеет. Он их не жалеет, он просто ломает, он над ними издевается. Он их опускает на такое дно, как не опускает даже простых грешников. Я помню, в одну зону приехали Собрание собралось, закончилось собрание. Мальчишка подбегает, Петя, я хорошо запомнил его, подбегает. А как мои родители там? Я говорю, ты откуда, сынок? Он говорит, с Абакана. Семья большая, 10 детей. Ходил в собрание, потом перестал ходить. Перестал ходить, улица. А улица, ну тон такой, все равно он белая ворона. Он никогда с этой улицы не сольется. Никогда не сольется. Убили человека, его пустили крайним. Он просто там присутствовал. Ему дали 10 лет, или сколько, я сейчас уже не помню. И он настолько рад, он, на собрание он не ходил уже, он пренебрегал этим. А тут приехали, верующие приехали. Так он аж бегом побежал. Говорит, ой, братья приехали. Там он и каялся, он не весь срок не отсидел. Сейчас он член церкви в этом же самом Абакане. Года 3 назад мне звонит, дядя Толя, помолись, жениться хочу. Я говорю, не хочу учиться, хочу жениться. Он говорит, да, жениться. А таким вот, прошлым, что-то особо-то никто на него не хотел. Помолился добросовестно. Звонит, говорит, дядя Толя, на брак приглашаю. Женился, детей долго не было, тоже года 2 не было. Сейчас и дети у него есть. Но надо поехать было. Поехать было ради него. На одну зону приехали, Нижний Ингаш называется. Нижний Ингаш, там был особый режим, и был мужская зона была, сейчас там женская зона. И там сидел Цветков, может быть, знаете, он сидел за Бога, это Сачинской церкви. Сидел за Бога. А на плацу там поселенка из зоны выпустили, она при зоне живет, да. А страшно, как Баба Яга. Вот видели Бабу Ягу там в картинках или где-то? Да? Конкретно Баба Яга. Два зуба торчит, волосы вот такие вот все. Ну, мы, грешница, для нас-то разницы нет. Ну, подошли я Иисусе Христе, говорит, да я знаю все это. Я говорю, слушай, откуда ты знаешь? А говорит, у меня фамилия Цветкова. Я говорю, а это кто? Это, говорит, папа мой. А какой срок, ты, говорю, сидишь? Третий или четвертый? Я говорю, ты что такая негодная? Ты что, говорю, такая негодная? Отец твой страдал за Бога. Ни один срок сидел. Сколько он за тебя слез выплакал, его сейчас нету, он в вечности. Что с тобой сатана-то сделал? Ну, она освободилась, я в Ачинске давно в церкви не был. Ну, с братьями общаюсь, разговариваю, ходит в церковь. Также два зуба, может быть, но уже немножко причёсана. Она воровка. Она все хорошо, ничего, потом врач что-нибудь ворует, чтобы пропить, понимаете? Ходит, их очень много. Их очень много вот на этих изгородях, те, которые были с нами, да, а потом они оказываются там. Вот это подвиг, я хотел вам сказать. Подвиг – это подвигнуть нужно. А подвигнуть, знаете, что тяжелее всего подвигается? А? Не стены каменные. Каменные стены легко подвигаются. Вань, что тяжелее всего подвигается? Подвигнуть. Баптиста. Вот баптиста тяжело подвигнуть. Вы знаете, у нас вот сформировались стереотипы уже, взгляды такие определенные сформировались. И чтобы у нас в голове произошла революция, чтобы произошло обновление, чтобы нас сдвинуть, это очень много делов. Чтобы мы наконец-то признали себя негодными, признали, что мы уже осуетились, признали, что стереотипы мышления уже у нас, изменились, это очень тяжело. Я помню, в одну зону пришел, я хорошо, что знал это, и там в углу сидит жулик. Жулик такой весь на колках, и вот начинает ехидничать надо мной. А твой, говорит, всемогущий Бог может ли сотворить такой камень? Ну, где-то он вычитал, может, тоже слышали. Может ли сотворить такой камень, здоровый, который не сможет поднять? Меня спрашивает. А я вначале растерялся, он вспомнил, я читал где-то. Я говорю, слушай, ты умник. Я говорю, может такой камень создать здоровый, который не может поднять? А он так рад, рот открыл, говорит, а это что такое? Я говорю, да это ты. Это ты булыжник, Бог тебя создал, но помимо твоей воли Он тебя поднять не может. Все, я буду заканчивать. Короткий итог, может, в 2-3 словах. Они победили его словом свидетельства своего. Вспомните свое покаяние, вспомните свое рождение свыше, вспомните то свидетельство, которое вам не давало покоя в лучшем смысле этого слова. Когда разрывалось ваше сердце, вы не могли молчать. И обновите это, попросите, чтобы Бог опять эту вашу духовную кровь горячее погнал по вашим жилам, чтобы вы помышляли о том, о чем помышляет наш Бог, как бы не отвергнуть и отверженного, чтобы молились за это служение, которое у вас есть братский дом, чтобы расширялось это служение, и чтобы большее количество людей, братьев наших братьев, могли спастись через это служение. Вот об этом помолиться. Аминь.